Чужим здесь не место. Чужим здесь не место. Чужим здесь не место. Чужим здесь не место. В ЦПК нам выделили комнату, где мы вчетвером, я, Клим, Алена Мордовина, Леша Дудин, могли находиться в свободное от занятий время. На этом же этаже находилась комната отдыха для космонавтов. Нам сказали, что мы тоже можем туда заходить, выпить чаю, ведь мы проводим в ЦПК целые дни. Накануне первого дня занятий я заехала в магазин, купила чай, кофе, молоко, сливки, конфеты. Мы же в гостях, а в гости нужно приходить с полными руками. Я абсолютно искренне думала, что мне все будут рады, что я легко завяжу знакомство с космонавтами, у меня никогда не было проблем с вхождением в мужской коллектив. Пропуска на машину в первые дни, как назло, у меня еще не было, и я тащила эти пакеты от самого КПП через весь звездный городок сама. Пришла в комнату отдыха, разложила все по полкам в холодильнике, заходят космонавты. Я говорю: «Слушайте, может, в обед кофе выпьем? Поболтаем, познакомимся?» Мне в ответ очень спокойно: «Можно». Я жду, что кто-то скажет: «Ого, как ты это все дотащила?» Но никто не говорит ни слова. Ну, ладно, может, стесняются. Я была уверена, что парням будет очень интересно со мной пообщаться. Я же актриса. Мне с ними точно интересно. Может, и им со мной тоже. Но я ошибалась. Пришли мои коллеги, сидим, разговариваем с космонавтами. Те спрашивают: «А зачем вообще нужен этот проект?» Мы: «Ну как? Это же эксперимент. Это всегда интересно. Никто до нас такого не делал. Это классно». Нам в ответ: «Мы не понимаем, что тут классного. Да и вообще не факт, что все это состоится». Окончательно я поняла, что общение не сложится, когда мы заговорили про русское кино. Кто-то из них сказал: «Я русское кино вообще не очень люблю». Я говорю: «Ну, мне следует понимать, что это камень в мой огород, да?» Пожимает в ответ плечами, как будто с подтекстом: «Мы вообще не знаем, кто ты и что ты тут делаешь». Чтобы это сообразить, слова были не нужны. Они дали понять, что нам здесь не очень рады. И вообще, на их взгляд, не факт, что у нас что-то получится, и мы куда-то полетим. Говорят мне: «Мы по 10 лет к полету готовимся». Понятно, артисты тоже долго учатся, а хорошие артисты учатся всю жизнь. Мне в ответ с усмешкой: «Артисты? А чему вы там учитесь?» Вот это уже было по-настоящему обидно. Но обижаться было бессмысленно, поэтому мне стало просто грустно. Кажется, что эти две сферы – космос и кино — никогда не должны были пересечься. И жалко, что у них было такое представление об артистах, как о трутнях, которые ничего не делают, а только переходят с красной дорожки в бассейн, а из бассейна на красную дорожку. Работать, по их мнению, артисты вообще не умеют. И испытания они никакие пережить не смогут. Конечно, космонавтов можно понять. Они всю жизнь готовятся к полету в космос и не знают, полетят или нет. А тут пришли мы. Но это же не значит, что надо обесценивать другие профессии. Таким был наш первый день в ЦПК.